Предисловие. Разыскать радость можно повсюду. Я в этом уверена. Главное, наверное, в том, чтобы можно было поделиться ею, раздать по долечке каждому, кто ищет ее. Когда я поехала в Череповец проводить беседы, я совсем не думала, что в малознакомом для меня городе я обрету ее, радость. Но я нашла ее, и не только для себя, но и для многих. Да-да, немало у нас людей, кто с самого раннего детства носит очки. И несмотря на то, что оптика наша и зарубежная предлагает все новые и новые, более совершенные линзы, увы, зрение заметно не улучшается, а скорее наоборот. Очки словно костыли. Они вроде бы помогают видеть. Так почему же зрение не налаживается? Почему же плотнее становится пелена, закрывающая свет? Вот именно потому и не происходит улучшение, что человеку предлагают эти костыли-очки вместо того, чтобы научить тренировать свое зрение, развивать его, считает Игорь Николаевич Афонин, автор этой книги. О том, как исправить зрение даже самому слабовидящему, он и поведет свою беседу. День за днем, осваивая одно упражнение за другим, те, кто смутно видел все вокруг себя и даже более того, почти ослеп, прозревают и выкидывают окуляры костыли, как сделал это и сам Игорь Николаевич в свои 52 года, хотя носил их с 4 класса. Не уверена, что появилась бы эта книжечка о зрении и прозрении, если бы случайно не произошла наша встреча. Впрочем, как говорят, случайность – это неосознанная закономерность. Просто наши пути сошлись в поисках радости, радости для тех, кто страждет. В этой книге он поведает вам о том, что можно всем увидеть мир во всей его красе, снять пелену с глаз, потому что на его занятиях такое именно и происходит. Нелегко переделать сознание человека, которому еще в школьном возрасте сказали: «Без очков ни шагу». Но как раз с этого и начинаются наши беседы. Только поверив в возможность увидеть все четко и ясно, прозреть, человек может приступить к упражнениям, ведущим к восстановлению зрения. Сотни учеников Игоря Николаевича прошли этот путь к свету, и они поделятся с вами об этом в своих письмах и дневничках. Позовут вас бросить костыли, отказаться от самых современных линз. Только об одном мне хочется вас предупредить. Не стоит рассчитывать на чудо. Ваше прозрение – это результат вашего труда. Без него, без труда, то есть, как сказано в пословице, и рыбку из пруда не вытащишь. Но зато как будет ценен успех?